Возмущенная до глубины души домовушка поспешила добыть самые лучшие и мягкие одеяла, с заботой укрыв этих сумасбродных волшебников. Сначала была мысль перенести хозяйку и гостя в кровать, но она одумалась, ведь никому не понравится просыпаться не там, где заснул. Но вот без одеяла. Кошмар. Глава 10. Часть 3. Примечание к части. С днем рождения меня. Спасибо всем за поздравления. Технически, на планете есть еще места, где 11 часов 12 минут. Так что вот, прода. Весь день работал XD, пойду хоть в сосиску свечку воткну, а то что-то не подготовлен. Как и всегда, любой рубль в радость. Продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание и поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. С моего основного счета сняли арест, так что возвращаю его. Сбер 4817 7600 2582 8777. PayPal Яндекс 41001941947025 и Вебмани R880 820 2335 276. Z174 432 754 177. Тепло, уютно и мягко. Как же давно я не просыпался в столь комфортных условиях. Правда, пол, все-таки, довольно твердая поверхность для сна, хоть и смягчена была меховой шкурой какой-то большой зверушки, она тут вместо ковра. Вторым фактором, который я посчитал довольно занятным, было то, что вчера я отрубился, попутно сгробастав дельфину. Да, сгробастав, прекрасно подходящий термин. В итоге сейчас я спал на боку, нагло и по-хозяйски обнимая спящую спиной ко мне дельфину, а она уже обнимала кусок большого одеяла, которым нас кто-то заботливо накрыл, предполагаю, домовушка. Аккуратно и медленно чуть приподнялся на локте и взглянул на лицо дельфины, прикрытое выбившимися из косы прядями почти белых волос. Судя по умиротворению и довольству на нем, извиняться мне ни за что, разве что. Фиксирую покраснение лица. Забавно, все-таки ты окклюменцию держишь не на 100%. Интонации мысленного голоса Равины вызвали у меня в голове образ женщины-профессора в халате, с важным видом озвучивающую свои мысли, попутно кивая. А чтобы избежать смущения, нужно, наверное, убрать руку с груди леди Гринграсс. Мы, конечно, в одежде, но тем не менее, ситуация настолько же неловкая, насколько и давно мной позабытая, когда такое было последний раз, в прошлой жизни еще, попытавшись убрать ладонь, слегка зажатую между ковром на полу и грудью дельфины, я спровоцировал лишь то, что она дельфина, то есть, завозилась во сне, прижимаясь плотнее. Ха-ха-ха, аки конь какой-то, заржала в моих мыслях Равина. Вот и раскрыто отношение наставницы к ее чудесному ученику. Ха-ха-ха, обожаю бессознательное поведение людей в состоянии сна. Хм, а может и не убирать руку? Судя по ощущениям, ей-то мой как неплохо. Это хорошо, что окклюментного контроля хватает на сдерживание некоторых рефлексов. Ну да, ну да, а то еще спящий пробудится. Ты ведь знаешь, что я тут могу потыкать всякие тумблеры для создания неловкой ситуации. Не думаю, что она удивится подобной реакции юношеского организма. Не тот уровень отношений, дорогая шиза, и менталитет. Твой менталитет тоже, знаешь ли, не способствует похождениям на этом фронте. Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу. Влечение и желания, диктуемые гормонами и просто страстью к красивой фигуре девушки, пройденный в прошлом этап. Теперь в подобном мне хочется видеть нечто большее, чем просто физические упражнения. Оказаться в одной постели, обнажить себя не только в физическом смысле. Я тут во многом самому себе не могу признаться, что уж говорить о других. Тюю, тоже мне, старик-отшельник. Мысленный диалог с шизой был прерван шевелениями явно просыпающейся дельфины. Вот довольное выражение лица сменилось на слегка недоумевающее, а открыв глаза, она чуть повернула голову в бок, продолжая лежать на подушке и глядя на меня, приподнявшегося на локте. «Доброе утро», то ли спросила, то ли резюмировала она как-то хитро, блеснув голубыми глазами. «Доброе, Макс». «Да, а где твоя рука?» «Ну, а что, убирать-то ее все равно было поздно». Сделав недоумевающее выражение лица, осмотрелся. «Какая именно? С ними что-то не так?» Не меняя хитрого выражения глаз, дельфина положила свою ладонь поверх моей, прижав в итоге чуть сильнее. 10 баллов Слизерину. «Ты не помогаешь. Ты лучше обрати внимание на плотность, а как в руке. Ты понимаешь, что она меня самым наглым образом троллит, не без удовольствия для себя, должна заметить. И все-таки, какая плотность. Я тут в воспоминаниях твоей жизни нашла одну твою пассию с довольно крупной грудью. Помнишь свое разочарование, когда, обнажившись, они попытались пробить землю до ядра? Ты слишком утрируешь, не так все было страшно. Но согласись, страшно. Так вот, тут такого не будет. Ручаюсь своими вычислительными способностями. Мы уже почти секунду молчим. Мастерство колдомедика подсказывает, что она на женской груди. Я легонько сжал ее и погладил большим пальцем. Судя по ощущениям, прекрасной груди. Если мне не изменяет память, вчера она была не против любого развития событий. Вот, честно говоря, я рад, что ничего не произошло в моем состоянии расстроения сознания, пусть и в тот раз сам я никуда не делся, а словно сменил приоритеты. Еще немного, и смогу полностью оставаться собой, как мне кажется. Пока я размышлял об этом, дельфина продолжала с хитрым прищуром голубых глаз искать что-то в моем взгляде. Хм, помнится, что если бы не окклюменция, то в первую вашу встречу ты бы точно стол пробил отпавшей челюстью. Дельфина хотела было что-то сказать, а судя по наглой улыбке, явно не обошлось бы без подколки, но рядом появилась домовушка, переводя на себя внимание нас обоих. Хейни очень сильно извиняется, домовушка потупилась, скромно опустив уши. Но она должна вам доложить сразу, как вы проснетесь. Что-то случилось. Мгновенно посерьезнела дельфина, и уже через миг мы оба стояли на ногах, магией выровняв складки на одежде. Господин Рэндалф рассылал поисковые письма. Он скоро прибудет. Новость, доставленная домовушкой, спровоцировала нас начать подготовку к появлению отца дельфины. Тут же вспомнили о Ребекке, что до сих пор находилась в наведенном магии сне. Механизм подобного рунного комплекса сдерживания мне самому не очень ясен, хоть я его и придумал в состоянии расстроения сознания, пусть достаточно большая часть моей личности теперь сохраняется в таком состоянии, но образ, скорости вычислительной мощности становятся совершенно неясными. Без этого понимания я вряд ли воссоздам такой рунный контур. Но хорошо, что я додумался четко запомнить наводимые им магические искажения на возможные диагностические чары и заклинания. Можно будет просчитать результаты диагностики Ребекки и выяснить уже что-то конкретное. Этим я и занялся, пока мы ждали появления Рэндалфа Гринграсса. Старик долго ждать себя не заставил, и уже через полчаса стоял в зале загородного английского дома леди Гринграсс, облачившись в жутко старомодный коричневый костюм. От него веяло стабильной магией, что неудивительно, ведь сдерживавший Ребекку комплекс разрушен. Как я погляжу, старик, гордо выпрямив спину, подошел к дивану с Ребеккой. Вам удалось обезвредить ее. Похвально. Не без помощи мадам Максим, отец, кивнула дельфина, а я продолжал колдовать над спящей девушкой. Может быть, хотя бы поздороваетесь, молодой человек, не без неприязни сказал он. Не лезьте под руку к колдомедику, коротко отрезал я, стараясь сконцентрироваться на получении данных от диагностических чар. Колдомедик. Сопляк ты, а не колдомедик. Отец, строго начала дельфина, тебе стоит умерить свою сварливость и быть более благодарным тому, кто решает нашу проблему, с которой мы, кстати, не справились за долгие годы. А я не просил его о помощи. А я и не вам помогаю. Не глядя на старика, я продолжал диагностику, в которой намечался определенный прогресс. Тем не менее, Рэндалф решил поменять тему. Колдомедик, ты там, или нет, но я пришел, чтобы забрать Ребекку, так что передайте ее мне. Работа чар закончилась, а только начавшийся цикл очередных диагностических заклинаний я прервал, повернувшись к старику. Стоит надменно и гордо, стоило только магию вернуть. Отказываюсь, я серьезно посмотрел на него. Я обещал наставнице помощь с этой проблемой, и я помогу, хотите вы этого или нет. Дельфина вздохнула, явно раздосадованная подобным раскладом, а старик сверлил меня взглядом. Вечно вы, Блэки, лезете, куда не просит. Дело ваше. Рэндалф резко развернулся и быстро покинул дом. И что на него нашло? Покачала головой дельфина, сев в кресло рядом с диваном. Неужели гордость заиграла? Не исключено, пожал я плечами, возвращаясь к диагностике спокойно спящей Ребекки. Есть подвижки, медленно, но верно. Концентрация и полное погружение в работу, эти два фактора послужили тому, что я и не заметил, как утро сменилось днем, а следом наступил и вечер. Окончательно стемнело за окном, а Дельфина развела огонь в камине. Домовушка то и дело приносила горячий шоколад, который я выпивал не глядя. Ребекку однозначно можно было назвать гением. Я пока так и не смог точно разобраться в механизмах всех внесенных изменений, но то, насколько они комплексны, грандиозны, а главное сбалансированы, феноменально. Есть только несколько сомнительных моментов. Судя по рассказам Дельфины, Ребекка была мягкой и доброй девочкой. Полагаю, что создание самоизоляции личности Ребекки в татуировке, как и создание агрессивно настроенной псевдоличности с четко поставленной задачей, являются производной от этой доброты. Скорее всего, она понимала, что, даже получив все эти силы, не сможет ни толком ими распорядиться, ни заставить себя уничтожить всех обидчиков. Также довольно сомнительным было решение загрузить псевдоличность на уровень инстинктов. Из-за этого Химера полностью лишилась разума, но на феноменальном уровне владела магическими манипуляциями. Вот именно эти два решения во всем этом уравнении имени Ребекки не дают мне решить проблему. Известные мне труды по триаде бытия, душе, разуму и телу, имели довольно ограниченную глубину материала. Мои собственные расчеты, которые я в свободное время делаю вместе с Равиной и касающиеся трансплантации ее личности куда-нибудь в дальнейшем, пока очень и очень далеки от окончательного вида. Что мы видим сейчас? Личность Ребекки и псевдоличность Химеры, скажем так, две программы, работающие на разных уровнях доступа. Их можно сравнить с сознанием и подсознанием. Сугубо технически, их можно слить вместе, но что получится на выходе, неизвестно. Какую долю в получившемся результате займет псевдоличность Химеры? Насколько сильна будет в итоге рефлекторная тяга Ребекки убивать заложенные в Химеру цели? В общем, еще слишком рано делать какие-то выводы, но можно попробовать составить рунную схему на абстрактных понятиях, как это любят делать волшебники. Я, конечно, люблю точный расчет, но для этого нужно знать, что считать. Тут та и проблема. Да и еще большой вопрос остался. Из кого эта девчонка понабрала материала? Мощное магическое воздействие на пространство заставило меня отвлечься и прийти в полную боевую готовность. Вот только ни я, ни вскочившая на ноги Дельфина, не могли ничего сделать, ни пальцем пошевелить, ни магию начать вырабатывать. Зато я мог раскинуть под землей тени зодчего и через них проверить пространство. Пять волшебников окружили дом на приличном расстоянии друг от друга. Стоят звездой. Один из них, Рэндалф, можешь понять, что именно меня сдерживает. Примерно. Это как-то связано с душой. Просчитываю схему снятия. Хотя, ты можешь на грубой силе и гемомантией. Посмотрим, что нужно отцу Дельфины. К моему удивлению, мебель, вещи вокруг, стены дома, все начало превращаться в пепел, поднимаясь вверх и исчезая. Через пару секунд мы стояли на ровной поверхности и под ночным небом, а в стороне от нас, как и всегда, был лес, из которого и вышли пять волшебников. Луна уже пошла на убыль, но все еще неплохо освещала, а хорошее зрение позволяло разглядывать незначительные детали. Четверо носили глухие черные балахоны с глубокими капюшонами, а пятым был сам Рэндалф, одетый во все тот же чертовски старомодный коричневый костюм. «Можете не пытаться что-то делать», — заговорил он важным и надменным голосом. «А можете и пытаться, без разницы». Он словно бы слегка стукнул по пространству волшебной палочкой, а я смог увидеть множество толстых прозрачных призрачных цепей, что тянулись от меня и Дельфины во все стороны, погружаясь в землю и деревья. «Я знаю это заклинание, такое было в гримуаре». «Цепи Мирила», — решил пояснить Рэндалф, — «можно быть сколь угодно сильным волшебником, но душа остается душой». Волшебники вокруг заняли определенные позиции на равном удалении друг от друга, и только Рэндалф приближался к нам. «Что происходит, отец?» «Ничего особенного, Дельфина», — отмахнулся старик, и подошел к лежащей на земле Ребекке. «Как я и думал, решили так ее забрать, если что, можно выбраться». «Хочешь узнать замысел старика?» «Да». «Забрать?» «Нет, что вы, молодой человек, удивительно дружелюбен он был на этот раз. Тогда я пришел лишь, чтобы увидеть и убедиться в нужном мне». Начиная уже раздался искаженный голос одного из волшебников. «Да, мои коллеги, как всегда, спешат. И так не быстро чертится», — вновь заговорил тот же волшебник. «Быстрее начнем, быстрее закончим. Столько прожили, а все спешат куда-то», — посетовал Рэндалф. Достав из внутреннего кармана длинного пиджака какую-то палочку, он увеличил ее в размере до трости и магии и переставил нас на местах, одному ему понятных. «Позвольте пояснить». Опять, неслышно для остальных, выдохнули пара волшебников в капюшонах. Рэндольф начал тростью размеренно выводить на твердой поверхности земли, где мы стояли, линии руны, а трость оставляла после себя белый слегка светящийся в ночи след. Издревле так сложилось, что у сестер Гринграсс нелегкая судьба. Рэндольф отвлек старика другой волшебник. «Ты всегда будешь рассказывать это, тебе не надоело, каждый раз одно и то же. То есть, это не одноразовая акция, судя по всему, негоже умирать, не зная причин», — пожал плечами Рэндольф, продолжая вычерчивать руны. «Смысл их пока не ясен, но довести дело до конца я и не позволю. Вопрос лишь в том, когда нанести удар. Вот скажи, Дельфина», не отвлекаясь от начертания фигур вокруг нас, старик обратился к скованной призрачными цепями девушке. «Тебя никогда не смущали раскопанные тобой данные? Я имею в виду, что в нашей ветви бывают поколения, где лишь две девочки-сестры. Род может продолжаться и другими путями», — отмахнулась она, явно занятая просчитыванием возможных вариантов действий и попытками противодействовать цепям. «Ну, так оно и было», — кивнул Рэндольф. «Ну, ладно, суть-то не в этом. Еще с давних пор, когда я бороздил просторы северных морей на драккарах, совершая вместе с отважными воинами набеги на всех подряд, появилась одна традиция. Ты знаешь, почему наша фамилия Гринграсс? Из-за родового боевого заклинания некромантов», — сухо ответила Дельфина, оставаясь, как и я, скованная цепями. «Да, именно. Прекрасное боевое заклинание, что призывает на огромной площади призрачную зеленую траву, вышибающую души попавших в нее. Ох, как всегда, боялись главу рода, что мог его использовать. Но дело не только в нем. Есть еще ряд заклинаний, что, если верить слухам, переходит от главы к главе». Старик закончил рисовать на земле 1/5 круга, продвигаясь по часовой стрелке. «Вот только уже многие века глава-то был один и тот же, и никому ничего не передавалось. Мой отец разработал всю эту схему. Лишь убив его, я понял всю суть. Все эти заклинания требуют души, не только для работы, но и для усиления. К сожалению, простые души не подходят. Кровь от крови, плоть от плоти, иначе никак. Так сложилось, что именно в том поколении, где есть две сестры, светловолосая лучше всего подходит для ритуала, но есть ряд условий. Тут, конечно, стало очевидно, к чему клонит старик. Ребекка сильно подгадила своим поступком, вынудив меня почти лишиться сил, удерживая ее жизнь. Еще и этот сопляк Эльбус влез, куда без Пресветлого было. А сколько планов потом пришлось строить, чтобы словно невзначай освободить ее. И сопляк Фаули оказался полным идиотом. Рэндольф ходил и чертил схему, исходя желчью на все вокруг. Всего-то требовалось уйти в услужение Волдеморту, невзначай проронить пару слов о великих тайнах, и этот недоучка, но сильный недоучка, сам бы притащил тебя, разрушил бы защиту вокруг Ребекки, а дальше, дело техники. Он бы получил немного знаний, считал бы нас мертвыми, а я бы все провернул по-тихому. Ох, Рэндольф разогнулся, болезненно потирая спину. Старый стал, а я не люблю быть старым. И что же вы делаете? Спросил я, как бы гневно глядя на старика. О, я и забыл о вас, молодой человек. Этот ритуал призван послужить сразу нескольким целям. Вы тут, уж простите, в качестве источника магии. Сэр, заговорил один из волшебников в капюшоне. Этот молодой волшебник изобрел накопители магии. Жертвы больше не являются необходимыми. Баловство это все, сварливо, но также гордо отмахнулся Рэндольф. Ничто не заменит старое доброе жертвоприношение. Так вот, Дельфине, как вы уже догадались, отведено место жертвы, а душа ее пойдет на благое дело усиления рода и меня. Жизнь ее пойдет на излечение Ребекки и наши с коллегами из ложи омоложения. Отец. Что, отец? Так завещали предки. Теперь понятно, тихо сказала Дельфина. Понятно, почему меня всегда всячески баловали, а Ребекку учили, и почему резко охладели после ее поступка. Конечно, покивал Рэндольф, продолжив рисовать схему. Пускай девочка развлекается, получая все, что только захочет. Участь у нее не сахар. Вы сказали, я отвел взгляд от поникшей, но не от обиды, а от злости Дельфины, и посмотрел на Рэндольфа, что ходили на драккарах, и про неменявшегося главу все это время. Сколько вам лет? Верно мыслите, молодой человек. Много. Все благодаря этому вот ритуалу. И сколько дочерей вы пустили под нож? А это было грубо. Цепи, сковывавшие меня, слегка загорелись красным, а всю мою душу пронзила боль. Где-то на краю сознания я слышал свое имя, но не понял, откуда, в голове стоял звон. Резко все прошло, грубо, продолжил старик, но справедливо. Много. Отец,